Глава 12. Хостел в Столешниковом переулке был маленький, чистенький и уютный. Правда, цена у него была такая, что не хостелу, а пятизвездочному отелю впору. Ну и то сказать, не Лондон же. Недорогой гостиницы из разряда «Bed and Breakfast» в центре Москвы ожидать не приходится. Белка уж и тому была рада, что на оплату этого, с позволения сказать, молодежного пристанища хватило денег на подаренной Кириллом карте. Она с каким-то самоиздевательским удовольствием высадила все средства с этой карты на то, чтобы провести 3 дня в 2 шагах от Кремля. И все эти дни не оставляло ее ощущение, что она находится в странном искаженном мире. Почему, понять было нетрудно, когда в родном городе ни с того ни с сего оказываешься в гостинице. Ощущение нереальности от этого даже большее, чем от опухшей шеи и исцарапанных ушей, которые каждое утро являются тебе в зеркале. Из гостиницы она почти не выходила, не столько потому, что не хотелось пугать прохожих своим видом, сколько от абсолютного нежелания видеть людей, даже незнакомых. Едой довольствовалась той, которую купила по дороге в гостиницу. Тогда она взяла, что на глаза попалось в киоске, не понимая даже, что именно покупает. Это и сейчас не имело для нее значения. С того вечера, когда Белка получила ключ от номера и заперла за собой дверь, внешний мир она видела только за окном, да и то старалась пореже раздвигать занавески. Время от времени звонил ее телефон, но номер Кирилла не высвечивался, а говорить с кем-то еще она не хотела. Собственно, она и с Кириллом говорить сейчас не хотела. Для разговоров с ним ей надо было самое малое прийти в себя. Но с ним она поговорила бы все-таки, хоть выяснила бы, что произошло. Да и чемодан забрать из дома со львами не помешало бы. Если, конечно, фурия не размолотила его в прах и не развеяла этот прах по ветру. Но звонка от Кирилла не было. А самой ему звонить Белка не считала возможным. Это он пусть объяснит, что случилось с его благоверной. Пусть предложит, что делать. Прощение пусть попросит, в конце концов. Нет? Ну и черт с ним. Так она думала, сидя с ногами на кровати в полумраке гостиничной комнаты. А потом ложилась, отворачивалась к стене и вообще переставала думать сколько-нибудь рационально. И лишь обрывки воспоминаний, почти видения — носились не перед глазами ее даже, а перед мысленным взором. В нем не было ничего такого, что могло бы предвещать ведь этот бред, говорили ей эти видения. Он обычный мужчина, да, может быть, немного более интересный, чем обычный, но все-таки понятный, как любой другой мужчина. Никто из них не тайна, ты ведь знаешь. Она действительно это знала и даже помнила, когда это стало так, помнила первого мужчину, с которым поняла, как устроен мужской мир, какие в нем действуют закономерности и как всем этим можно управлять. Это был не первый ее мужчина, то есть не тот мальчик, с которым она классическим образом целовалась на кораблике во время выпускного бала, и с которым потом утром, когда сошли на берег, как-то очень легко, нежно и беспоследственно случилась ее первая близость. Тогда-то она и думать не думала, что это за мужской мир такой, а просто радовалась своей юности, огромной жизни впереди и тому, что жизнь эта будет счастливой. А тот, который открыл ей глаза на все связанные с мужчинами возможности, случился у нее через год, во время первой студенческой практики. Собственно, она у него эту практику и проходила, в его психологической консультации. Звали его Борисом. Фамилию Белка не могла уже теперь вспомнить, зато отлично помнила, что он был высокий, эффектный, уверенный в себе, настолько, чтобы эту уверенность ежеминутно не демонстрировать. Завидный был мужчина, что и говорить. И вообще-то должен был ей показаться загадочным, необъяснимым, недостижимым, но не показался. То есть сначала показался, едва придя на практику, она почувствовала к нему жгучий интерес, который можно было даже считать влюбленностью, но почти сразу же ощутила, что точно такой же его интерес направлен на нее, И в лучах этого его направленного интереса он вдруг не то что стал ей понятен, просто она почувствовала, что может делать с ним все, что хочет. Вот именно так, мгновенной вспышкой, догадкой, Белка это поняла. Она притягательна для мужчин. В этом и заключается секрет ее по отношению к ним проницательности. Вряд ли Белка сама додумалась бы до такого сложного вывода. Это он ей объяснил, руководитель ее первой практики. Как же его фамилия-то? Нет, теперь не вспомнить. Да и зачем ей вспоминать его фамилию? «Мужчины реагируют на блеск женских глаз», — сказал Борис. «Мы ведь, малыш, существа, в общем-то, малоэнергетичные. Да-да, не удивляйся, у нас мало самостоятельной энергии. Поэтому мы мгновенно замечаем источники, из которых можем ее черпать». Белка не удивилась, но слушала очень внимательно. Это тем более легко было делать, потому что говорить ее взрослый любовник умел, особенно о себе, и размышлял вслух очень охотно каждый раз после того, как у них случался секс. «На тебя потому и делают стойку мужчины», — говорил он, «что сразу чувствуют в тебе вот эту восхитительную женскую энергию побуждения». Мужчины в то время на Белку никакой стойки не делали. Нельзя же было считать мужчиной мальчика из параллельного класса, который вскоре после выпускного уехал учиться в Америку и забыл о мимолетном выпускном романе с нею. Да и она забыла тоже. И вяло ухаживающий однокурсник по ее девчачьему факультету под определение мужчины как-то не подходил, и не было никаких признаков того, что он вообще где-либо ищет источники энергии. Но комплимент, пусть и незаслуженный, вот от этого взрослого мужчины, был ей приятен. «Научись пользоваться своей побуждающей энергией», — объяснял Борис. «И во время того разговора и впоследствии не стремись быть утилитарной, не командуй мужиками, делайте то, не делайте это, они подзарядятся от тебя и сами все сделают правильно, без твоих советов. Ты, главное, испытывай к ним живой интерес, и все. Можешь получать заслуженное удовольствие и от их действий, и от всяческих благ, которыми они тебя благодарно осыплют». Все это было ново и давало ощущение какого-то необыкновенного женского будущего. Но главное, это не оказалось обманом. Да, он не обманул ее, этот замечательный Борис, фамилии которого она не запомнила, потому что их роман закончился вместе с окончанием студенческой практики. Профессия ее обманула. Именно во время той практики Белка впервые почувствовала в своих занятиях психологией что-то сомнительное. А он не обманул нисколько. Мужчины вскоре действительно окружили ее неиссякающим сонмом. Они были так многочисленны и разнообразно хороши, что у нее всегда был выбор. И от этого появилась в ее поведении беспечность по отношению к ним, которая, как она быстро поняла, позволяет им расслабиться и не опасаться, что их хотят прибрать к рукам. Живой интерес к ним исходил от нее сам собой, естественным образом, а завоевательская опасность не исходила совсем. И это многократно усиливало мужское к ней притяжение. И вот в таком беспечном притяжении она жила, и появление в ее жизни Кирилла было всего лишь еще одним проявлением, еще одним подтверждением этого мужского притяжения. И она получила заслуженное удовольствие и от него самого, и от благ, которыми он ее благодарно осыпал. И какого ж черта все это закончилось вдруг таким безумием? И почему он не считает нужным хотя бы объяснить ей, что, собственно, произошло? Так и ограничится все идиотским электронным посланием. «Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было», которое пришло ей с Ленкиного адреса. Интересно, откуда ей предлагается убраться? Из Москвы, из страны, с лица земли? Несмотря на то, что написано это было явно в умоиступлении, а потому размышлений не заслуживало, Белка все-таки задала себе эти глупые вопросы, прежде чем стерла дурацкое письмо из компьютера и из своей памяти. Она с радостью стерла бы из памяти и многое другое. Особенно ей почему-то не давало покоя воспоминания о том, как она встретилась с Кириллом возле дома со львами. Даже не о самой по себе встрече неприятно было думать, о своих глупых измышлениях по этому поводу, что есть якобы какое-то предопределение во встрече возле дома, где прошло детство, что все это не может быть пустой случайностью, что во всем этом прослеживается судьба, и значит, судьбою является в ее жизни Кирилл. Не было во всем этом никакой судьбы, и предопределения никакого не было. Невозможно считать предопределением исцарапанные уши. И судьбой своей невозможно считать человека, который позволяет своей супруге проделывать подобное. В таких размышлениях Белка провела 3 дня. И к концу этого срока поняла, что провести в подобном состоянии еще хотя бы час просто не может. Все-таки, как ни относись к психологическому образованию, а структурировать саморефлексию ее научили. Из чего начинается депрессия, объяснили. И в депрессию она скатываться не собиралась. К вечеру 3-го дня Белка вышла на Столешников переулок, купила в ближайшем бутике дорогущий тональный крем. Косметикой она пользовалась мало, а уж всяческими пудрами не пользовалась вовсе. Их у нее и не было никогда. И тщательно замазала следы Ленкиных когтей и зубов на ушах и горле. Потом позвонила маме, выяснила, когда та собирается в издательство за очередным переводом. И явилась домой именно в это время, чтобы не объяснять отсутствие чемодана после романтического путешествия в Венецию. Для того, чтобы все это проделать, ей, конечно, потребовалось взять себя в руки, охладить голову и обуздать нервы. Но нельзя сказать, чтобы такое усилие было для нее сверхъестественным. Не проживешь на белом свете, если не умеешь все это с собой проделывать. Белка давно уже поняла. И все, забыли. Царапины на ушах поблекли. Горло она закрыла воротником свитера. Благо, похолодало быстрее, чем в квартирах включили отопление. И думать о случившемся прекратила. Не любила она пустопорожних размышлений. Расспросы о личной жизни, которые мама затеяла перед Белкиным несостоявшимся путешествием в Венецию, были делом исключительным. Больше она их не повторяла. Так что вообще ничего не мешало Белке стряхнуть с себя прах этого дурацкого происшествия. Следовало найти новую работу. Этим она и занялась. Хвататься за первую попавшуюся Белка не хотела. Да в этом и не было необходимости. Европейский кризис, так напугавший ее, когда она потеряла работу в прошлый раз, благополучно растворился на российских просторах. Московская жизнь бурлила, давая возможность для разнообразных видов самореализации. Белка закинула вопрос о работе во все социальные сети, обзвонила знакомых, у которых было собственное дело, что-нибудь вроде туристического, рекламного или пиар-агентства. Повесила свое резюме на парочке нужных сайтов. В общем, сделала то, что и всякий бы сделал на ее месте. Результат не заставил себя долго ждать. Пиар-агентство прорезалось первым. Интеллигентный мужской голос сообщил, что увидел ее запрос на сайте. И тут же ему как раз позвонила их общая приятельница Оля Пустынышева, которая очень ее рекомендовала, и не заедет ли Белла завтра в конце рабочего дня на собеседование. «Поздновато, однако, у вас рабочий день завершается», — подумала Белка, услышав, что прийти ей предлагается в 8 вечера. Но решила все-таки сходить. Должен же в поисках работы быть какой-то первый блин, пусть и комом. Рекомендации, что надевать и чего ни в коем случае не надевать на собеседование с работодателем, Белка считала ерундой. То есть, может, они не были ерундой, но она в них не нуждалась. В ее гардеробе и так не имелось вещей, которые могли бы вызвать отторжение у вменяемого городского человека, то есть у такого человека, с которым ей хотелось бы работать. Поэтому она надела, что под руку попалось, джинсы и кашемировый свитерок чистого и неяркого зеленого цвета. И вышло очень мило. Из-за чьей-то дурацкой идеи жить круглый год по летнему времени в осенней Москве вообще не осталось белого дня. Уже в подъезде ей показалось, что она отправляется куда-то в кромешную ночь. Для делового похода необычное впечатление. Ну да. Додумать Белка не успела. Едва она взялась за дверную ручку, чтобы выйти на улицу, как почувствовала сильный рывок. Кто-то схватил ее за плечо и отбросил от двери. От неожиданности она вскрикнула, но тут же замолчала. Ужас перехватил ей горло. «Тебе что, непонятно написали?» — услышала она. «Тебе ж сказали, убирайся! Чтоб духу твоего тут не было, сказали!» Кто это говорит, Белка не видела. Голос был мужской, но весь его тон был как будто вне пола, возраста и как-то вне человеческой сущности. От ледяной угрозы, которая слышалась не в словах даже, а вот именно в тоне, Белку и охватил ужас. «Сказали тебе?» — вопросительно повторил голос из тьмы. Она чуть не ответила «да». От этого ее удержал лишь горловой спазм. «Тогда почему ты до сих пор тут?» «Может, она все-таки преодолела бы этот спазм? Может, произнесла бы что-нибудь в ответ, хоть возмутилась бы?» Но ничего этого она сделать не успела. Удар в лицо свалил ее с ног. Она не упала навзничь только потому, что за спиной у нее была стенка. Но лучше было бы упасть. Может, тогда не последовало бы второго удара, снова по лицу, а за ним еще одного и еще. Белке показалось, что голова у нее раскололась. Глаза превратились в огненные шары. Она не могла понять, от чего происходит боль, от ударов или от этих жгучих шаров. Одно хорошо, от боли спазм отпустил горло, и она закричала во весь голос, и даже громче, чем хватало голоса. «Кто там?» — женский возглас раздался сверху с лестницы. «Что там?» «В полицию звоню!» Сразу же залаяла собака. «Чтоб духу твоего тут не было!» Белке показалось, теперь это звучит не рядом, а прямо внутри ее головы. Но, наверное, тот, кто ее бил, просто наклонился к самому ее уху. Потом он смолк и сразу же свистнул в воздух. И на ее левую руку между кистью и локтем обрушился такой удар, от которого все померкло перед ее глазами, и огненные шары померкли тоже, и только собачий лай еще звучал несколько секунд, приближаясь. Но потом исчез и он.